Вернусь к рассказу о нашей жизни в 50-е годы. Завтракали и обедали мы обычно втроем. Там Романов и я. Игорь Евгеньевич обычно рассказывал новости, которые узнавал из передач иностранного радио. Он регулярно слушал BBC на английском и русском языках. Тогда это было довольно необычно. Политические, спортивные, просто курьезные. От него мы узнали о первом восхождении на Эверест в 1953 году Хиллари и Тенцинга. Я вспоминаю об этом сегодня, когда на Эверест поднялись участники советской экспедиции, возглавлявшейся его сыном Женей. Тогда Игорь Евгеньевич говорил, что он часто клянет себя, что пристрастил сына к альпинизму, захватывающему, но очень опасному увлечению. Как и во всем, что рассказывал Игорь Евгеньевич, главное было даже не содержание, а его отношение умного, страстного, необычайно широкого человека. Игорь Евгеньевич не давал нам, как говорится, закисать. Будучи сам увлекающимся и общительным человеком, он и нас заставлял отдыхать активно и весело. Были в моде у нас вечерние игры в шахматы и их модификации. Игра вчетвером, игра без знания фигур противника с секундантом и тому подобное. Игорь Евгеньевич показал нам китайские игры «Го» и «Выбирание камней». Последняя игра допускает алгоритмизацию, основанную на золотом сечении, и мы ломали себе головы над этим. Были прогулки лыжные и пешие, а летом выезд на купание. В последнем случае я был полностью посрамлен, но Игорь Евгеньевич тактично избавил меня от лишних огорчений. Вместе с нами на равных принимал участие и шофер отдельской машины Павлик Гурьянов. В том мире, который образовывался всюду вокруг Игоря Евгеньевича, это было абсолютно естественно и вообще не являлось чем-то особенным. Потом, имея дело с другим начальством, я увидел совсем другие отношения с подчиненными. Я вспомнил тут, как Павлик однажды спас жизнь Игорю Евгеньевичу и мне. Из встречного потока навстречу нам неожиданно выскочил на огромной скорости военный грузовик. Он пошел на обгон на узкой кривой улице, огибавшей церковь. Павлик с мгновенной реакцией бывшего танкиста сумел выскочить на тротуар между редкими, к счастью, прохожими и тем избежал неизбежного лобового столкновения. К сожалению, Павлик потом спился и был переведен на работу машиниста маневренного паровоза. Большую часть жизни Игорь Евгеньевич очень нуждался в деньгах. Некий достаток возник, когда он получил сталинскую премию. Но часть из нее он сразу же выделил на помощь нуждающимся талантливым людям. Он попросил найти таких и связать его с ними. Но эти люди не знали, откуда они получают деньги. Мне очень стыдно, что мне не пришло в голову то же самое или что-нибудь аналогичное. О поступке Тамма, вернее, о нескольких таких поступках, я узнал лишь после его смерти. Фейнберг пишет в своих уже упоминавшихся мной воспоминаниях, и я полностью с ним согласен и просто цитирую. «Было в России конца XIX века нечто основное, самое важное и добротное, среднеобеспеченная трудовая интеллигенция с твердыми устоями духовного мира, из которой выходили и революционеры до мозга костей, и поэты, и практические инженеры, убежденные, что самое важное – это строить». Делать полезное. Игорь Евгеньевич, как личность, происходит именно отсюда, и лучшие родовые черты этой интеллигенции стали лучшими его чертами, а ее недостатки и его слабостями. Едва ли не главное была внутренняя духовная независимость в большом и малом, в жизни и науке. Человеком таких же высоких качеств была и жена Игоря Евгеньевича Наталья Васильевна, пережившая его ровно на 9 лет. Ей, вероятно, не всегда было легко и просто, жизнь вообще штука сложная. Разговаривая как-то с Клавой и желая успокоить ее в тех сомнениях, которые ее мучили, совершенно необоснованно, Наталья Васильевна сказала, «Мужчины часто любят неровно, иногда у них любовь ослабевает, почти исчезает, но потом приходит вновь». Я знаю об этом разговоре от Клавы. Никто не решится утверждать, что Наталья Васильевна говорила о своих отношениях с мужем. Конечно, нет. Но какой-то душевный опыт и мудрая доброта в этом были. На протяжении долгих лет их совместной жизни Наталья Васильевна поддерживала своего мужа и на подъеме, и в периоды депрессии, которые бывали у Игоря Евгеньевича, как у всех активных и сильно чувствующих людей. Об Игоре Евгеньевиче много написано. Я хотел бы думать, что мне удалось прибавить какие-то штрихи к его портрету. Вероятно, главные удачи моей юности и молодости – то, что я сформировался в сахаровской семье, носившей те же родовые черты русской интеллигенции, о которых пишет Евгений Львович Фейнберг, а затем под влиянием Игоря Евгеньевича. Совсем другим, но тоже на редкость обаятельным и ярким человеком был Исаак Юзик по паспорту Яковлевич Померанчук. Он был крайне расстроен тогда летом 50-го года своим пребыванием на объекте. Мы оторвали его от большой науки, то есть теории элементарных частиц и теории поля, и от молодой жены. Он только что женился и был всецело во власти этих переживаний. Это был не первый его брак, но, кажется, предыдущие, один или два, прерывались очень рано. Жены почему-то уходили от него. Но на этот раз, наоборот, он увел жену от мужа генерала. Ночи напролет простаивал Померанчук под ее окнами в надежде на случайный взгляд из-за занавески. Все вышенаписанное основано на непроверенных слухах, но я не мог удержаться, чтобы их не повторить. Слишком хорошо они вписываются в образ. Мне вспоминается, как Исаак Яковлевич вышагивал по дворику коттеджа, где его поселили, яроша свою и сине-черную шевелюру, и напевал под нос что-нибудь вроде «Я росла, я расцветала до 17 годов, а с 17 годов сушит девушку любовь». Девушка это был, видимо, он. Когда я обращался к нему с каким-либо вопросом, он восклицал: «А вы знаете, я, наверное, старомодный человек, но для меня все еще самыми важными являются такие странные вещи, как любовь». Несмотря на все эти переживания, он с большой скоростью и блеском решал те теорфизические задачи, которые мы с Игорем Евгеньевичем могли ему предложить, то есть выделить из общей массы волновавших нас проблем. Теорфизическая техника у него была виртуозной, и знал он многое, что мне было неизвестно. Но к этой своей деятельности он относился с величайшим и совершенно искренним презрением. Еще раньше я слышал о нем рассказ, как он ловил за пуговицу директора Большого физического института и спрашивал его: «Есть у вас ускоритель на 600 МЭВ? Ах нет, в таком случае вы управдом, а не директор». Все это было не позой, а существом его натуры, всепоглощающей страстью. Он выработал себе концепцию, что основные, самые фундаментальные законы природы в обнаженной, неискаженной форме должны проявиться в физике предельно высоких энергий. Вопрос был только в том, чему равны эти энергии, и надо было провести опыты с частицами, обладающими ими. Развитие науки в последующие 30 лет, по-видимому, подтверждает это предположение. К сожалению, Исаак Яковлевич прожил только половину этого срока и многого уже не увидел. А что-то, и, быть может, самое главное, не увидим и мы, ныне живущие. Померанчук томился на объекте, вероятно, 2 или 4 месяца. Потом начальство поняло, что все же лучше его отпустить. И он вернулся к своей работе и жене. В 60-е годы его подвижничество было вознаграждено. Ему удалось получить несколько фундаментальных результатов в физике высоких энергий. Есть все же иногда высшая справедливость. Все мы знаем теорему Померанчука о равенстве сечений в пределе больших энергий, когда одна из сталкивающихся частиц, а не обе, это было бы тривиально, заменяется на свою античастицу. Фамилия его запечатлена в названии Реджевской траектории с нулевыми квантовыми числами. Это, конечно, только надводная часть айсберга, большой совокупности прекрасных работ. Померанчук много работал в эти годы с талантливыми учениками – Грибовым, Окунем, Йоффе, Термартиросяном, Кобзаревым и другими, и получал от этого сотрудничества большую радость. Я вновь стал чаще видеть Померанчука в последние годы его жизни, когда сделал попытку вернуться к большой науке. Он все так же горел научными планами, с волнением и сомнениями говорил о кварках, недавно предложенных Гелманном и Цвейгом. Незадолго перед этим умерла его жена. Он сам заболел тяжелой болезнью, раком пищевода. К счастью, если тут можно говорить это слово, умный врач, понимавший, с кем имеет дело, рассказал ему о положении и посоветовал, если он хочет оставшийся ему кусок жизни прожить достойно, не жалеть обезболивания. Это был профессор Касирский, ныне покойный. Померанчук сумел воспользоваться этим советом. Он работал до последнего дня жизни. Его ученики еще накануне смерти обсуждали с ним детали последней совместной работы, появившейся в печати уже посмертно. Речь шла о скейлинге, то есть о преобразовании подобия функций, описывающих вероятности глубоко неупругого электророждения адронов при достаточно высоких энергиях, падающих на мишень электронов. Примерно в это же время, несколько раньше, появилась знаменитая работа Бьоркина на ту же тему, а вскоре и работа Фейнмана. Все три работы были порождены сенсационными результатами исследований на гигантском линейном ускорителе SLAC в Стэнфорде. Померанчук все еще находился на самом переднем крае. Когда я увидел его в последний раз, он был уже в очень тяжелом состоянии, крайне исхудал. Исаак Яковлевич сказал мне с усмешкой, что гуляет только по ночам, чтобы не пугать людей своим видом. Но кроме этой реплики говорил только о науке. Для всех знающих Померанчука он остался в памяти наиболее чистым воплощением образа рыцаря фундаментальной теоретической физики. О Николае Николаевиче Боголюбове я впервые услышал в 1946 году от моего товарища по школьному математическому кружку, потом однокурсника Акива Яглома. Он рассказал, что в Москву приехал из Киева некий Бобик, чрезвычайно талантливый, у которого так много научных идей, что он раздает их налево и направо. Потом я слышал его замечательный доклад в Фиане о теории сверхтекучести. Конечно, это была модельная теория, использовавшая к тому же теорию возмущений. Но это было первое теоретическое исследование, в котором удивительное явление сверхтекучести следовало не из постулированного специально для его объяснения спектра элементарных возбуждений, а из первых принципов. К сожалению, некоторые ученые не оценили этого тогда в должной мере, отчего возникли многие досадные недоразумения, в которых и сам Боголюбов, и в особенности его ученики и его окружение, вели себя далеко не наилучшим образом. Потом, через 10 лет, когда появились работы Бардина, Купера, Шрифера по сверхпроводимости, у Боголюбова уже был наготове адекватный теорфизический аппарат. И он воспользовался им с полным блеском. На объекте Боголюбов действительно способствовал усилению математического отдела. Он нашел нового начальника на место Маттаса Менделевича Агреста и большую группу активных, хороших работников. Боголюбов делал также отдельные теоретические работы по тематике объекта, если их удавалось выделить, и они соответствовали его интересам. В этом случае он делал их так, как вряд ли смог бы кто-либо другой. Но его совсем не интересовали инженерные и конструкторские, а также экспериментальные работы. Однажды он случайно попал на инженерное совещание у Юлия Борисовича Харитона. Придя с него, он говорил с некоторой растерянностью. Частично это была, конечно, игра. «Я там попал в кукиль», то есть в кокиль, специальную литейную форму. Это выражение «попасть в кукиль» стало у нас нарицательным. Большую часть своего времени он открыто использовал на собственную научную работу, не имевшую отношения к объекту. Много после я стал делать то же самое. А также написание монографии по теоретической физике. Главным образом для этого он привез с собой Климова, Ширкова и Зубарева, о которых я выше писал. Наибольшего успеха он достиг самым молодым из них, Митей Ширковым. Их совместная монография по квантовой теории поля получила всеобщее заслуженное признание. Эта монография, так же как совместная монография с Зубаревым, тоже вполне добротная, была окончена уже в Москве. С Климовым же они не сработались, и я взял его после отъезда Боголюбова с объекта в свой отдел. Внеслужебные отношения с Николаем Николаевичем у Игоря Евгеньевича и у меня были вполне хорошие. Том и я иногда заходили к Боголюбову в номер, он радушно встречал нас и угощал, чем Бог послал. А посылал он хорошие вещи. Расхаживая по комнате, размахивал руками и что-нибудь рассказывал. Разговаривать с ним всегда было интересно. Он эрудит в самых разнообразных областях, отлично знал несколько языков, обладал острым оригинальным умом и юмором. Но наиболее щекотливые темы, как наедине с Игорем Евгеньевичем, в этих разговорах не затрагивались. Хотя, я думаю, ему было что вспомнить и что рассказать. Мне Боголюбов пророчил в полушутку, что скоро моя грудь покроется звездами с такой густотой, что им негде будет помещаться. От Николая Николаевича я впервые узнал идеи кибернетики о работах Винера, Шеннона, Неймана. Это сильно укрепляло меня в моих спорах с Игорем Евгеньевичем о природе жизни. Услыхал об огромных потенциальных возможностях ЭВМ. Боголюбов уехал с объекта тогда же, когда Игорь Евгеньевич, после испытаний 1953 года. Потом я встречался с ним лишь эпизодически, хотя мы и были какое-то время соседями по лестничной клетке в Москве. К 50-60-м годам относятся его главные прекрасные работы по квантовой теории поля и элементарным частицам. Они хорошо известны во всем мире, и я не буду тут о них говорить. Начало им положено, однако, как мне кажется, в годы его объектовского уединения. У Боголюбова много учеников, физиков и математиков, и настоящих ученых, и просто приближенных. Он возглавляет теоретические и математические отделы во многих институтах, стал своего рода научным генералом. Зачем это ему надо, мне не совсем понятно. Но, видимо, это тоже входит составной частью в его стиль. Так ему спокойней. Я предпочитаю вспоминать, как оживляется его лицо, и кажется, вся фигура, когда он слышит что-то существенно новое, научное, и в его голове мгновенно появляются собственные идеи по этому поводу.